Но особенно не надейтесь, я пыталась это читать, все не то. Главное, постарайтесь ее разговорить. Вы хоть кивайте головой, что ли? Молодой учитель послушно закивал головой, небрежно засовывая 100-долларовые купюры, которых никогда до этого и в руках не держал, в карман. «Как бы вам объяснить, чего бы мне хотелось?» — продолжала она. «Суть книги — это как бы восстание из гроба. Вот она вроде бы умерла, и все о ней забыли, а тут вы ей говорите «иди вон», понимаете?» Он закивал. «Да-да, конечно, чего же здесь не понять?» Потом в метро, когда ехал домой, все нащупывал, на месте ли три заветные бумажки. Казалось, что все видят, что он везет, и было страшно, что деньги вытащат в потной подземной толчее. Пачку ксерокопий из ее дневников и воспоминаний автор будущей биографии просмотрел в ту же ночь. Старуха действительно писала очень подробно, о каких-то ненужных, интересных только ей людях, вспоминала без конца какие-то неважные детали, и для той книги, которую ему заказали, все это было бесполезно. На следующий день молодой учитель на перемене позвонил по полученному в редакции телефону. Ему сказали, что Белла Дмитриевна сейчас плохо себя чувствует и встретиться для интервью не может. Попросили перезвонить на следующей неделе. На следующей неделе повторилось то же самое. Наконец договорились о встрече, и он отправился в Трехпрудный переулок. Уже была весна, и во дворе, забитом ржавыми жигулями и заляпанными грязью иномарками, вылез из-под снега весь собравшийся за зиму мусор. Кот в подъезде был сломан, лифт не работал, и пришлось подниматься по лестнице, заваленной обломками кирпичей от затянувшегося ремонта, газетами и селедочными головами. Стоял московский подъездный дух, пахло мочой, кошками и сырой побелкой. Звонок не работал, молодой учитель постучал. Долго вглядывались в глазок, потом дверь чуть приоткрылась. Ему сказали, что ночью старуху увезли в больницу. В темноте коридора он мог разглядеть только руки, обсыпанные мукой.